Матерь Агни-йоги. Владыка недаром сказал о тьме внешней, где плач и скрежет зубовный. Те сферы, где дух получил свою грануляцию, уже лишены притяжений земных, и там впервые дух человека ощущает свободу и устойчивость уже нераздробляемых устремлений. Зажженный огонь уже не задувается вихрями сфер плотных, и нет омрачителей, тушителей и вампиров всех видов и форм. Темным нет доступа в эти слои. Охраняются они огненными стражами иерархии. Право на вход в них дается теми элементами отложений в чаше, которые собраны были при жизни и которые созвучны материи сфер высших. Вот почему собирание и накапливание кристаллов светлого Агни так настоятельно нужно в жизни земной.